Глава 51. Следом в московский поезд. Бабушкино письмо оказалось спасением и возможностью не думать о случившемся, хотя бы на первое время. Варвара понимала благотворительность по-своему. Если Юлия считала свои главные проекты просветительскими, то Варвара помогала женщинам, да, и на строительство каменного здания Иркутского театра, и на стипендии в учительскую семинарию, и на приюты, и на устройство дома-колонии для умалишенных, получала звания и награды, но внутренней душой ей хотелось облегчить тяжелую долю брошенных, овдовевших, оставшихся без средств с детьми или просто одиноких женщин, и которые не выдерживали психически тяготы судьбы. Общество как будто не понимало, что любому сыну, который будет служить и строить империю, прежде всего нужна мать сильная, уверенная и здоровая. Варвара смотрела на мир глазами молодой женщины, которая, невзирая на свое огромное богатство, тоже не чувствовала себя счастливой и даже уверенной. Она во всем сомневалась, и прежде всего в себе самой. Мелехов показался ей человеком, способным понять ее душевную боль, и как талантливый психиатр увидел ее искренность. Она взяла шефство над женским корпусом клиники, в которой он работал в Петербурге. Сначала их совместная деятельность переросла в дружбу. Варвара по мере сил увлеклась психологией и психиатрией, посещала клинику, заботилась о детях пациенток, устраивая их в приюты, не забывая, правда, и о светской жизни, и о поездках за границу, и совсем иногда вспоминая о муже. Время шло, чувства к друг другу у Мелехова и Варвары становились все глубже. Варвара привыкла советоваться с ним, учиться у него уму-разуму, как она говорила, слушать его лекции, на которые приходила тайком. Она привыкла думать о нем как о первом человеке, с которым хотелось абсолютно всем поделиться. Когда он по долгу службы должен был ехать в Москву, она следом садилась в московский поезд, благо там жила мать, и у них всегда были дела, которые нужно было обсудить. Но иногда она даже не успевала к ней заехать. В шумной и деловой Москве было легче затеряться. Дружба и любовь стали едины. Любовь, которую Варвара так жадно искала, без которой уже более не могла жить. А Мелехов просто потерял голову. Она ему сразу понравилась, и он многое допускал в своих мыслях, но он не думал о любви. От такого подарка судьбы отказаться мог разве что сумасшедший. Хотя порой сумасшедшие намного мудрее остальных, ему ли не знать. И пророчества их сбываются, но о них никто не хотел даже задумываться. Сумасшедшие не лицемерят и не приукрашивают будущее. Им этого не нужно, они свободны говорить правду. В этом и есть свобода. Но тогда все примут тебя за сумасшедшего. Вон оно что! Портрет Базановой на табакерке ее прадеда совершенно не случайен. Осталось теперь понять, почему она на нее так похожа. Бабушка же родилась от его второй жены. А может и правда... Информационное поле? Про информационное поле в интервью журналистке Варя не придумала. Для нее теория, которую развивал ученый-генетик и бабушкин приятель Петр Петрович Гореев, оставалась единственным объяснением. Насколько она помнила, женщина может зачать ребенка с одним, а похож он будет на предыдущего любовника. Все дело в живучих информационных волнах ДНК спермы, которые намертво впечатываются в генотип женщины. Согласно теории, может сработать специфическая волновая программа. Мог ли Мелехов перенести информацию в Базановой, и через поколение у него родилась похожая на нее дочка? Теоретически возможно все, что касается неизученной волновой генетики. К тому же он наверняка думал о Базановой непрестанно, любил всю жизнь и умер с ее именем в голове. Второй брак, мягко выражаясь, был не очень удачным. Его мысли и воспоминания витали в квартире, где рос его внук Сережа. Ну как рос? Ему было всего 2 года, когда Мелехов умер. Но ведь назвал же он свою дочь Варварой. В кого? Может быть, бабушка посоветовала? Зачем? Ольги Поликарповны, Вариной прабабки, с которой Сережа проводил больше всего времени к моменту рождения Вари, уже не было в живых, и помешать отцу назвать ребенка Варварой никто не мог. Ольга Поликарповна, наоборот, сама того не желая, тоже держала в голове свою личную драму, связанную с любовью ее мужа к Варваре Базановой. Так что образ этой женщины обязательно присутствовал в ее памяти, а Сережа мог это спонтанно считывать. Неужели эта бабушка настояла, чтобы ее назвали Варей? Пошла на кухню, сделала высокий стакан бананового смузи с еще не растаянным замороженным персиком и вернулась к письму. «У кого же моя табакерка? Что же получается? Антон увидел у меня случайно табакерку, и Леня тут же ее украл. Ну да, у Лени же ломбард, клиенты. Неужели все так просто? Нет, там что-то другое». Она взяла в руки письмо, прочитала всего пару строк и опять попала в зазеркалье. Варвара любила завтракать в малой гостиной, если выходила к завтраку вообще. Иногда ее тарелка так и оставалась нетронутой, и Александр пил свой кофе в одиночестве. Обычно она выходила, чтобы что-нибудь сообщить, например, о своей поездке в Париж или куда-нибудь в Италию, или о срочной встрече с матерью в Москве по делам, или о новом проекте. Она редко слушала о том, чем жил муж в своем военном ведомстве, если, конечно, он заводил речь о сибирских делах. Да и то, это ее последнее время почти не интересовало. Александр непроизвольно посмотрел на расписной плафон на потолке. Истина, слава, миролюбие и правосудие изгоняют зависть. Прекрасные создания на небесах, среди облаков и херувимов. Зачем все это? Он был лишен зависти, точнее, ему не приходилось завидовать до такой степени, чтобы это очень его тревожило. Его тревожило другое. Кто он для своей жены? После переезда из Москвы, через 2 года после бракосочетания, они почти не спали вместе. Не сейчас. Все, что он слышал от нее на эту тему. Их близость случалось крайне редко, эпизодически и без страсти. Она просто уступала. Сначала он думал, что она живет воспоминаниями о Николае, старается забыть связанное с ним ощущение, но время шло, и ничего не менялось. А сейчас она стала часто уезжать, часто и надолго. Выход на небольшой эркер, который располагался напротив стола, за которым в одиночестве Александр медленно ел яйцо, был оформлен по сторонам скульптурой, 2 кариатидами в египетском стиле. Почему в египетском? Зачем они здесь? Все египетское вызывало в нем ассоциации с черной магией. Слава богу, нигде не было изображений египетских котов и скарабеев, которые так полюбили некоторые модные петербургские дамы, побывав в Европе. Над проемом в эркер красовался Десю-де-Порт с изображением жертвенника, с которого свисали головы ягнят. Перед жертвенником сидел и клевал что-то голубь, и все, конечно, утопало в цветах. А по обе стороны от проема еще горели 2 липных факела. Александр взял 2-е яйцо и стукнул ложечкой по скорлупе. В гостиной были и другие десю-де-порты на различные античные темы, вызывавшие у него скуку. И вдруг он услышал шаги. «Неужели?» «Да». В гостиную вошла Варвара в утреннем розовом халате в кружевах. Свежая, довольная. Александр засуетился. «Кофею, дорогая?» «Ты похудел, Саша». Голос еще был немного охрипшим со сна. «Я? Разве? Весна, наверное. Время тебе ехать в Иркутск. По пароходству посмотреть бумаги в этот раз досконально. Да и заказы готовы по золоту и камням». «Непременно. Я уже думал об этом. Не хочешь ли со мной поехать? Ты давно там не была». «Мне некогда, ты знаешь. Я сейчас очень занята в комитете лазарета». «Я думал прямо перед тем, как ты зашла». Александр набрался храбрости. «Почему мы не живем как муж и жена? Скажи мне, дорогая, я всегда пойму, ты знаешь, но дай мне надежду». «Оставь, право. Чего тебе не хватает?» «Варя». «Ты славный, Саша. Не сейчас». Она опять повторила то, что самой уже было неудобно повторять. Но слова сами вылетели. «Мне надо подлечиться». «Что это значит?» «Это значит, что я ничего не хочу менять. Собирайся, Саша, в Иркутск, и к маме можешь заехать в Москву. У нее были к тебе поручения». Ушла, выпив только полчашечки почти холодного кофе. «Ба, Александр мне чем-то напомнил Антона. Нелюбимый и услужливый, но Антон хуже, чем Александр. Антон подлец, ба, он украл табакерку с его подачи». Ответа на этот раз не было. Как хотелось с кем-нибудь поделиться своими страхами, сомнениями, потерями, догадками, но Варя даже в мыслях не нашла ни одного человека, кому могла бы довериться. Раньше было по-другому. Сколько было друзей и приятелей, телефонных разговоров, посиделок в кофейнях. Сейчас это казалось бессмысленным и бесполезным. Людям нет никакого дела до чужих проблем, увы. Людей могут объединять только чувства. Чувства и полное доверие у Вари, наверное, закончилось с уходом бабушки. У Варвары изведение наоборот, она влюблена, подумала Варя. Обулась и пошла выбрасывать мусор, оставшийся от вчерашнего побоища, на помойку во дворе. То, что нельзя было выбросить, обломки мебели, например, сложила в свободном углу. У бабушки в квартире всегда были свободные углы. Она считала, что если их захламлять, то там будет копиться чертовщина. Пришла, улеглась на диван и взяла в руки письмо.